Глава 16. Бетта не включила запись. Слушали вместе. Напряженным, торопливым голосом Пейдж давала Бетте не последние инструкции. Пойти к ней в комнату, забрать объект и уехать из пограничного города. Воспользоваться объектом, придать гласности то, что она узнает. Обратиться, если понадобится, за помощью к Трэвису Чейзу. Потом произнесла: «Черт, что еще?» И несколько секунд молчала. Трэвис снова услышал звук, который узнал еще при первом прослушивании. Топот бегущих ног. Тогда, в первый раз, он только его и слышал, этот звук. Теперь он сосредоточился на другом звуке, самом важном в этот момент. Дыхание Пейдж. Два вдоха, глубоких и быстрых. Два вдоха. Не дрожащих, сильных, бурных. Трэвис подумал, что как бы ни была напугана Пейдж, еще больше она была расстроена. Пыталась вспомнить что-то критически важное, какую-то деталь, которую нужно было сказать Беттани в последние оставшиеся секунды. В ретроспективе это выглядело странно. Если Пейдж всего лишь хотела сказать, что через окно можно пройти, неужели это было так трудно вспомнить? Было ли это даже необходимо? Неужели Пейдж думала, что они не выяснят это сами? Секундой позже на записи прозвучал голос Беттани. «Что происходит? Где ты?» И снова голос Пейдж, громче и настойчивее, чем прежде. «Его можно взять с собой и вернуться. Пройти можно с ним». И все. В наступившей тишине Трэвис посмотрел на Беттани, а потом... Оба посмотрели на черный цилиндр, все еще включенный и лежащий на кресле. В открытую радужку был виден лес и хмурое небо над ним. Спутанный манильский канат лежал на ковре, там, где они и бросили его, когда вернулись. «Его можно взять с собой?» Беттани произнесла фразу так, словно вертела в руках только что найденный артефакт. «Что она имела в виду, цилиндр? Что цилиндр можно взять с собой через радужку?» А что еще она могла иметь в виду? Ничего другого Трэвис представить не мог. «Сделать это нетрудно. Отключить с задержкой и перенести цилиндр через окно за те полторы минуты, пока оно открыто». «Да ты, должно быть, лихнулся!» — отозвалась Беттани. «А что будет, когда радужка закроется? Ты окажешься в ловушке в будущем с прибором, который может перебросить тебя... только еще дальше, в будущее, еще на 70 лет. Ты уже не сможешь вернуться. А если объект работает не так, что если при включении в будущем окно открывается в настоящем, как тумблер, вперед-назад?» «Откуда цилиндру знать, что нужно делать?» — возразила Беттани. «Как он поймет, что находится в будущем?» «Не знаю. Может быть, на самом деле все просто. Может быть, он чувствует, что прошел через радужку и сам переключается на реверс? Как он работает, мы не узнаем никогда, но подумай о том, что мы слышали. Пейдж сказала, его можно взять туда и вернуться. Она знала эту штуку куда лучше, чем мы». Бетта не задумалась. И чем больше думала, тем сильнее, похоже, склонялась к его мнению. «Призовем на помощь логику», — сказала она. «Его создали с какой-то целью. Если он только то и умеет, что перебрасывать тебя вперед и вперед во времени и не дает возможности вернуться, то толку в нем немного. А если есть вариант туда-сюда, то и смысл появляется». «Тогда понятно, почему цилиндры поставляются парами», — подхватил Трэвис. «Подумай сама. Мы не знаем, для чего эта штука предназначена, но кое-что можем предложить сами. Например, для военной разведки. Для изучения последствий войны, которую ты еще не провел, в сельском хозяйстве. Например, у тебя есть культура, созревающая 70 лет. Ты высаживаешь семена, проходишь в будущее и забираешь урожай. В любом случае, создатели цилиндра не просто так снабдили его устройством отложенного выключения. Определенно для того, чтобы ты мог взять его с собой, отправляясь в будущее. Причина понятна. Оставлять после себя включенный цилиндр крайне опасно. Посмотри хотя бы, на какие меры предосторожности нам пришлось пойти, чтобы обезопасить себя с той стороны. Вместе с тем брать его с собой тоже рискованно, чрезвычайно рискованно. Представь, что ты начинаешь пользоваться им как обычным бытовым инструментом, как отверткой или гаечным ключом. Ты пользуешься им весь день, прыгая от одного времени в другое, таская с собой продукты, оружие и что там еще. А если ошибешься? Этого ведь исключить нельзя. И тогда у тебя очень и очень большие неприятности. Беттани задумчиво прищурилась. Цилиндр можно элементарно забыть, оставить на другой стороне, когда радужка закроется. Трэвис кивнул. Тут возможны два варианта. Либо ты забываешь цилиндр в будущем, и тогда остается только сидеть сложа руки и ждать несколько десятков лет. Либо оставляешь его в прошлом и оказываешься в ловушке в будущем. И тогда ты в полной заднице. Беттани подошла к креслу, посмотрела на цилиндр. Жаль, нет второго. Да, второй просто необходим, как запасной парашют. Потому что некоторые ошибки совершенно недопустимы и должны быть исключены. Цилиндр нужно бы дублировать и второй повесить на спину и носить не снимая. По крайней мере, надевать всегда, когда пользуешься первым. Беттани посмотрела на него. Думаю, Пэтч сама это понимала. В пустыню они уезжали с обоими цилиндрами. Наверное, хотели испытать варианты работы с двумя, чтобы исключить риск подвиснуть где-то в будущем. Один оставляешь включенным, а второй испытываешь в режиме возвращения в настоящее время. Трэвис кивнул. Скорее всего, так оно и было. Некоторое время оба молчали. «Но мы ведь можем и ошибаться», — сказала Беттани. «Мы можем очень сильно ошибаться. Нам сильно не надо. Если что-то не сработает, мы можем застрять там надолго. А если сработает, то мы заберем цилиндр в будущее, поднимемся на 9-й этаж того здания на М-стрит и вернемся в настоящее, в ту самую комнату, где держат Пэтч». Беттани улыбнулась, словно ее коснулось свежее дыхание весеннего денька. «Замечательно!» — сказала она.